Глава 10. Стоим около буфета. Большая перемена. Рядом трется мой зам. Только что с волчарой и его бригадой разговаривал. Обсудили последствия гулянки. Парни перекусить ушли. Мы же с Сержем стоим у окна, прижавшись к подоконнику, чтобы малявки не затоптали. Тихо переговариваемся. В понедельник все по плану шло. Вначале разминка, потом, как ты всегда говоришь, устроил кросс на износ, на полную выносливость. Ленке кашу готовили, сам бежал со всеми. Всего за 43 минуты десятку выдали. Потом малая по всем прошлась. У нее уже почти хватает на всех сил, представляешь? Не как у тебя, конечно, но справилась. Вторая часть – двусторонка. Тут уже и девчонки с нами бегали. Кстати, что там у нас на выходные? Играть будем? Уточняет у меня Серж. Я смотрю на него задумчиво так. А ведь ребятам интересно стало все, что связано с командой. Ну и про дополнительный приличный заработок забывать не стоит. Были вроде наметки. Местный лицей вроде хотел с нами помериться силами. Ну и спортшкола, что в центре. «Это та, что при смене?» – уточняет Серж. «Киваю. Да». Но никто на стадионе главной команды города нам играть не позволит. А потому готовимся уже тут играть, у нас. С Натальей разговаривал сегодня. Да что-то про игры вопрос забыл задать. Ну, ничего. Сегодня, наверное, вряд ли получится уже проехаться по кандидатам в соперники. Но уж завтра точно проскочим. Так что готовимся. По деньгам не скажу. Захочет кто опять с нами в ставки поиграться, попробуем раскрутить. Не скажу за лицей, но спортшкола имеет отличную команду, между прочим. Вообще, как настроение в команде? Уточняю я у зама. Серж как-то даже непривычно серьезен. Да вроде все нормально. Командой становимся после первых игр и первых побед. У ребят гордость за самих себя. Ну и проведенные игры почти как спортивные праздники, что по телеку показывают, выглядели. И подтанцовка, и зрителей куча. А уж про разыгрывание призов и вовсе помолчу. И ты знаешь, ведь помню, как раньше у нас до тебя выходные проходили. Сыч бы уже напился со своей шоблой, с Десой подрался и его оболтусами. А сейчас как-то и веселее, и цивильней. Парни очень ждали вечеринку, да и девчонки тоже. Все такие красивые, накрашенные пришли. Все поголовно в обновках. И когда только успели. Но деньги шальные, что ты после игры тогда выдал всем, карманы жгут. В общем, многие сильно на себя любимых потратились. Но, наверное, так и должно быть, если я все свои честно заработанные на Ленку потратил. Ты бы знал, какая она радостная была. Я же только хмыкаю. Она хоть еще целка? Прямо задаю я вопрос. Мнется, но понимает, что я не отстану. Так-то да, вздыхает. Сказала, что тренер запретил до совершеннолетия давать туда. И смотрит на меня с укором во взгляде. Ну а что? Было такое. Я же только скалюсь. Пользуешься тем, что в одного в номере живешь, смеюсь я. Он отводит взгляд. Ладно, потом с этим разберется, говорю я. Рад, что слушаетесь своего тренера, — смеюсь я. Значит, по сегодняшнему дню. В день по две тренировки планируй. Буду ли я на них, пока не скажу, но хочу. Первая — силовая, как обычно, кросс на выносливость и двусторонка. Ленки доп. Питание готовят. Все как всегда. Вторая на вечер. Давай всех под транс пропустим. Ты там подготовил материал по финтам и общей тактике игры? Кивает он, довольный собой. Все уже давно готово. Причем занятий на 5 вперед, отвечает Серж. Транс нужен. Но и отрабатывать написанное на корочку головного мозга тоже нужно. Только когда? Я пожимаю плечами. Так, давай закрепление на следующий день делать. А потом и вовсе в обязаловку на отработку, на каждое занятие. У нас же это было отработано уже. Удивленно смотрю на Сержа. Тот опять отводит взгляд, словно в чем-то виноват. Так ты давно на тренировках не был, а мы больше игровой практике отдавали время на тренировках, а не индивидуальной подготовке. Я кривлю лицо. Мой косяк. Ладно, постараюсь не пропускать тренировки. А то, что я за тренер тогда? Но сам видишь, что происходит тут, вокруг нас. «Нас?» — смеется Серж. «Все в последнее время вокруг тебя крутится. А нас так, слегка только, такой круговорот цепляет. И то достается так, что замучаешься уворачиваться. Как ты выдерживаешь?» «Я же улыбаюсь загадочно». Я не уворачиваюсь от проблем, я от них просто прячусь. Смеемся. А что, в принципе-то все норм. Тут ребята спрашивают, что с поездкой в Японию, интересуется Серж. Я вздыхаю. Честно говорю, ни слухом, ни духом, отвечаю я. Пообещали, что тех, кто поедет, буду отбирать я лично, так что посторонних не будет. Команда по-любому едет. Алинка и ее девчонки тоже. Может, Ленку Пенку возьмем. По подтанцовке не скажу. Посмотрим, сколько спонсоры финансов на поездку выделят. Но, судя по тому, сколько дополнительно кошельков в последнюю игру в качестве приглашенных было, думаю, наскребем и на девчонок. То есть практикантки тоже поедут, уточняет Серж. Я же удивленно смотрю на парня. С чего ты это решил? К тому времени девчонки уже в хабаре чалиться будут. Хотя, признаю, Жанку бы с собой взять надо. И, видя ехидненькую улыбочку на лице друга, быстро объясняю. Если девчонки из подтанцовки будут, то кто ими там руководить должен? Кто, как не она? Япошки уговорят наших девчонок перед товарищескими матчами выступить. А тут лицом в грязь ну никак падать перед иностранцами и принимающей стороной нельзя будет. А потом так задумчиво. Хотя, признаю, можно и остальных привлечь. Ну, кто нам и там мешает попробовать организовать праздник, как мы тут первые игры организовали? Ну, это в моих мечтах. Даже если уедут в Хабаровск, так ведь на связи будут. А от такого предложения на шару за границу смотаться – тем более к япошкам, и подавно. Кто откажется от халявы? Серж только улыбается, поддерживая мои слова. Ребята просто волнуются, вроде как сказали, что поедем, и молчит так выжидающе. Но тут уже я чуть не взорвался. Сколько времени-то прошло с того момента, как сказали, что, может быть, поедем? А вы уже чего-то волноваться начинаете. Еще толком ничего не известно. Сказал же представитель основного спонсора, что с японцами вплотную дела имеет. Заверил меня, что состав нашей делегации буду утверждать и составлять я. Так что не парься и напомни ребятам, ехать-то зимой, на Новый год или сразу после него, в период зимних каникул. Я помню. Так, а теперь давай, у меня звонок. Серж, понимающе скалится. И тоже, вслед за ушедшими в буфет волчьей стаей, скрылся за дверями общепита. И кто там меня так настойчиво желает видеть? Ух ты, Жануля! Ну, иди к папочке. Алло, кривляя язык, отвечаю я на звонок. Ну, захотелось мне похулиганить немного. «Привет, пропажа!» — раздается в трубке радостный голос. «Ты где?» «Напротив буфета стою», — отвечаю я. Чувствуется по голосу девчонки, что она реально рада меня слышать. Вот приятно это осознавать, что в этом мире я все же кому-то еще нужен. «Так ты в школе? На занятиях? А почему я тебя не видела?» Я опять, само собой, улыбаюсь. «Ты меня искала?» А в ответ чуть ли не ор. «Ты засранец маленький! Я тут с поезда бегом к тебе, а тебя нет!» У меня была уважительная причина. Немного взгрустнув, отвечаю я. В ответ тихое. «Да уж, наслышано». Потом пауза. «Молодец, что парня спас». «Пипец! Приехали! Или приплыли?» «Да пох! Явно началось. По всей школе и интернату сейчас разные варианты спасения мной Димона распространяться будут с легкой руки моей помощницы, малой Ленки. Ну, достанется ей сегодня. Хотя Алинка права, всем-то рот не заткнешь, тем более, когда первая версия уже ушла в народ. Ты чего хотела? Перевожу я тему. Чего-то же она хотела, хотя и так понятно, чего. Так доложиться, как съездила, говорит она вкрадчивым голосом. Потом пауза. Ты же обещал помочь. Сопение. Поможешь? Так, еще одна нюни решила распустить. Ох, доведут меня до белого коления эти плаксивые бабы. Посмотрим. Мне же надо и осмотреть тебя, говорю я, и понять, что там тебе врач твой, что тебя в Хабаровске ведет, написал, и какие рекомендации по лечению давал. В голове щелкает. Что-то влом мне сегодня по урокам ходить. Вроде ничего серьезного нет. Инглиш остался и физры два урока, на которые я и так не хожу, ввиду увечья и имеющейся об этом справки. В общем, медотвод. Так чего бы... У тебя уроки еще есть? Спрашиваю я нашу практикантку. «На сегодня все», – удивленно отвечает она. «Ес! Тогда давай через полчасика в медкабинет. Там нам общаться никто мешать не будет. Я просто смоюсь с уроков. Да и физра у нас пара, я на нее вообще не хожу. Все обговорим и заодно осмотр проведу. Если есть время, заскочи, помойся и переоденься». Командую я. Увы, но у нас с тобой весьма пикантный осмотр предстоит. Вздыхаю я, понимая, что этот осмотр, к моему огромному сожалению, до логического окончания, увы, никак не дойдет. Разве что минет. Фривольные мысли настраивают на веселый лад. Настроение скакнуло вверх. Что там говорила Алинка про Жанку и ее желание отдаться прямо в мужском туалете на унитазе? Ну, это я так, утрированно. На мой спич о пикантности осмотра Жанке, похоже, и вовсе наплевать. «Буду», — четко и емко отвечает она. «Побежала, если что, отзвонюсь». Я с довольной, почти счастливой и предвкушающей улыбочкой на лице, скоренько передвигая костылями, на предельной скорости припустил в сторону нашей общаги. Надо добраться туда, постаравшись не попасть никому на глаза. А там до спуска на цокольный этаж, и я на месте. Главное, чтобы времени перемены хватило, чтобы выйти за пределы здания школы. Фух, вот везет, реально везет. Наверное, у меня был слишком целеустремленный вид, что даже никто не решился из учеников и работников школы-интерната меня остановить. Провожали удивленными взглядами. Но раз я держал путь в сторону своего жилища, то, видно, решили, что свои дела появились у меня, раз не в сторону классов я направляюсь. Почти добежал. Как же ноги-то болят! В голове всплывает воспоминание о том, как я себя чувствовал после общения с Маринкой. Ой, как бы это состояние на меня, как наркотик, не стало действовать. Ведь по рукам пойду, сдерживаться будет, ой, как тяжело. Моей штатной секретутки нет на месте. Что же, это хорошо. Мало ли, куда она сможет этот осмотр завести, а малая на занятиях. Так, пока есть время, по телефону посмотрю, кто мне там еще отзванивался. Так, ишь ты, Владлен. И от Сани есть звонок. Карлович утром звонил, но я уже в это время на уроке был и телефон на беззвучку ставил. Кто еще? Отец Василий. Ну, этот, думаю, узнав, что в интернате случилось, и зная, как он относится к блатным, до конца дня точно в школу наведается. Остальные звонки и СМС от ребят. Все отметились. Так, на заметочку, лично руку пожать Сычу. Вот завидно мне за парня и его ребят. И ведь отмороженные на голову. Явно такого разворота блатные им не простят. Хотя, зная Сыча, если он закусил у дела, ему реально пох на последствия. От крайности в крайности спокойно бросается. Разберемся, но ведь я ему серьезно завидую. Пообщался он с уродами. Но лучше уж он бы, я думаю, не сдержался, и трупов было бы больше. Бздынь! Дергается телефон. О, СМС! И кто там у нас отметился? Жанка. Что-то странное. Чувствую, нафантазировал себе о нашем осмотре и продолжении его. И вот не удивлюсь, что облом подкрался незаметно. Блин, так и знал. Настроение падает на дно. Накатывает какая-то злость и апатия одновременно. Завуч вызвал, читаю я СМС от Жанны. Озадачила подготовкой документов. Приезжает ведь комиссия. все ее ждут. А тут куча всего, наш секретариат не справляется. И кто-то сдал меня, что у меня занятий нет, и я свободна. Я уже у себя была, переодевалась во все красивое. Осмотр же. Вот же, еще и подкалывает, думаю я про себя мрачно. Такие планы обломали, такие мечты к херам пошли. Когда освобожусь, даже не знаю. Хотя не пойму, где я, а где секретариат. Но Марианна что-то зло шипит на всех. Так что выяснять не решилась. Интересно, кто меня сдал? До вечера заскочу к тебе, как смогу. Как освобожусь, позвоню. Целую. Ух ты, целует уже. Это что-то новенькое. Можно расслабиться. Идти домой, как вариант, но лучше часик переждать. Так хоть, если кто увидит, отмажусь, что физра, от которой я освобожден, идет. А если сейчас спалюсь, то могут и разборки устроить. Или Наталье на меня капнуть. И ведь обязательно капнут. У меня и тут работы хватает. Карты, заведенные на ребят, продолжу перебирать и сортировать по тяжести выявленных заболеваний. Черт, как же ноги-то болят! Устал, и чувствуется, как тело буквально требует отдыха, а лучше капли того состояния, которое испытал на уровне тел после общения с Мариной. Но об этом приходится пока только мечтать. Костыли в сторонку. Включаем радио. Что-то весело щебечут ведущий ретро-ФМ. Люблю этот канал. Там часто мои песни крутят. Моей молодости. Ну, еще радио-шансон включаю. Но там бывает, что репертуар их песен иногда вызывают у меня рвотные рефлексы. Шансон он такой. Бутырка и Стас Михайлов. И все шансон. С ума сойти. И громкость на минимум. А теперь можно спокойно втягиваться в работу. Много записей. И карт много. О, а это еще кого сюда несет? Хлопнула входная дверь. Вот же баран! Чего входные двери в медотсек не закрыл? Ведь и в кабинет не закрыты двери. Да и чего уже прятаться? Только глухой не услышит из-за двери, хоть и тихонько играющий радиоприемник музыкального центра. Так. Без стука опускается дверная ручка. Дверь пошла на открывание. Ну вот, приплыли теперь уж точно. Прикрываю я глаза. Стоило только кинуть взгляд на посетителя, вернее, на посетительницу. Чувствуется, вечер перестает быть томным, как любят выражаться герои американских боевиков. А то, что сейчас, тут, в моем кабинете, начнется форменный боевик, я полностью уверен, видя, что за черти мне сюда такую посетительницу принесли на своих копытах. Копыта она сегодня и правда обула. Во какие шпильки на туфлях! Понятно, разборки пришла чинить. Ну-ну, как бы тебе, мадам, не пожалеть об этом. Я двери закрыла, милый. Хищницей улыбается, довольная собой, как там ее Алинка назвала, кобра Настенька. И я вам тоже рад, Анастасия Ивановна. Почему без записи на осмотр? Прошу простить меня, но я вынужден вам в медосмотре сегодня отказать. Увы, не в форме, и у меня вот-вот посетитель будет. ехидная улыбочка у нее на лице. «Твоя посетительница сейчас вылизывает листочки всякие в секретариате школы под руководством нашей ненаглядной Марианны Васильевны». Я удивленно изгибаю бровь на лице. «А что, спокойно сижу в своем кресле. Пока вроде агрессии эта штучка не проявляет. Но я настороже. Она же тренированная гадина. И хрен знает, чем она там еще может заниматься. В том числе из запрещенного. У спортсменов это сплошь и рядом. Совмещать кажется несовмещаемое. Например, синхронное плавание и ушу. Причем в его боевом виде. Или еще чего похуже. Джиу-джитсу, например. Знаем, сталкивался по прошлой жизни. Хотя какой прошлой? Носитель еще жив и здоров. Пока. Хабаровских бледей решил за вымя пощупать. Уже не сдерживаясь, почти шипит физручка. Ты смотри, а сегодня-то она что-то не в своей обычной форме. Либо джинса у нее в приоритете, либо спортивный костюм. А сегодня что-то вырядилось, совсем как женщина. Вот только эти плечики широкие и узкий таз. Я скривился. Бля, о чем я думаю? Ну да, неплохо выглядит. И фигурка класс. Но вот только лицо ее искажено злобой и откровенной ненавистью. Вызывает диссонанс с остальным обликом. Мда, ну и видок у этой рассвирепевшей фурии. Во как она сама себя заводит. И ее этот женственный прикид каким-то диссонансом выглядит на фоне пылающих ненавистью глаз. А ведь и блузка подобрана очень тщательно. Явно сегодня наша спортсменка, активистка и комсомолка, очень тщательно отнеслась к своему внешнему виду. Во какие каблучища нацепила на себя. И ведь ходит в них вполне уверенно и даже изящно. И я бы сказал, что красиво вполне. А уж эта юбка-распашонка цветная и вовсе классно подчеркивает ее, пускай и слегка плотную, но очень красивую фигуру. Так-то в спортивном костюме ничего и не поймешь. А тут все наружу. И сама блузка тоненькая. Явно еще и куртка есть. Оставила в учительской или в спортзале? Вполне возможно. А почему тонкая блузка? Так бюзик на всеобщее обозрение выставлен. Просвечивается хорошо. Хоть в тон, цветом. А то сейчас у молодежи новый тренд. Просвечивающаяся светлая блузка и черный бюстгальтер. Смотрится, даже не знаю, с чем сравнить. Как по мне, так очень стрёмно. Хотя кому как, на вкус и цвет товарищей нет. Поговорим? Предложение, от которого, по-моему, мне отказаться не получится. О чем, Настенька? Начинаю я ее троллить. От моих подколок ее еще и потряхивать, похоже, начало. Перевозбужденная она какая-то. «Ты что о себе возомнил? Уё!» Я так ехидно на нее смотрю. «Ты смотри, как, оказывается, учат будущих учителей физической культуры!» Выделяю я голосом последнее слово. «Общаться со своими учениками». «Вы, случайно, не Хабаровский институт физической и опять культуры заканчивали? У выпускников этого учебного заведения такой подход к учащимся – визитная карточка института?» И тут рев на весь кабинет. «Убью, суку!» И срывается в мою сторону. «Да чего там и правда говорить-то?» Понятно и так, что пришла разборки проводить. Ведь обещала мне уши накрутить за то поведение в воскресенье вечером в гостях у Марины. Вот и сносит у нее крышу. Или что-то опять со своим хахалем не поделила. Слишком возбужденная и злая на весь мир, и в частности на меня. Да она опасна для окружающих. И смотри, как быстро и резко двигается, даже на таких шпилечках. Ё-моё! А удар-то был не слабый и метила в лицо. Успеваю отвести ее удар блоком, подставив под нее свое правое предплечье. Вот же, придется уходить быстрее с линии атаки, а то, сидя в кресле, сложно защищаться, а тем более атаковать. А атаковать эту тварь придется, так просто ее не успокоить. Начинаю злиться, и это плохой знак. Могу ведь ненароком и покалечить. А она по определению ведь женщина. И в школе нам вбивали, что девочек нельзя обижать. Вот только жизнь заставила сломать в мозгах этот вбитый в детстве постулат. Надо не просто бить, но лучше убивать. Террористки из баб еще лучше получаются, чем из тех же мужиков. Сталкивался, знаем. Ну вот что она творит? Ведь не останавливается. Хук правой мне залепила. Пришлось в глухую защиту уходить, принимая сыплющиеся удары на локти и плечи. Ну все. Как же я не просчитал исходную тактическую обстановку перед надвигающейся дракой? Ведь реально же понимал, что добром это посещение злой училки по определению не закончится. И вот я попал, как кур в ощупь. Ах ты, гадина! Ух, как больно-то пинаться начала! Причем не просто с подъема бьет, а стопой вперед пытается удары наносить, используя как оружие острые длиннющие шпильки каблуков изящных туфелек, которыми я еще недавно так восхищался. Ну, сама напросилась. После очередной попытки удара с левой руки путается в моей защите и дает мне шанс поприжать ее ладонь за палец. Мизинец в захвате. Ну, девочка, а теперь мы с тобой поговорим по-другому. Тварь! Синяков вон сколько наставила. «Ай!» — сладким нектаром раздается возглас над ухом. И даже попытку полегаться ногами сделала на этот раз. Увы, ей расстояние не дает использовать каблуки, хотя и попыталась сверху мне по голеностопу залупить. «Ах ты ж дрянь! А так?» Нажим усиливаем, и по кабинету потек шипящий, почти плачущий вой. Знаем, проходили, как это больно, когда сустав на изломе. И какой палец попал в мои клещи, уже в принципе не важно. Противник быстро становится, ну, очень послушным. Еще поджимаем сустав. Второй рукой заводим руку, которая сейчас в захвате, за спину. Второй рукой я просто разворачиваю ее к себе спиной, вернее задницей. Лягаться продолжает. «Не брыкай, тварь!» — шиплю я. «Чего уж горло драть? Еще раз попытаешься ногой дрыгнуть. Палец сломаю, понятно? А их у тебя, в отличие от меня, всего 10. Могу при надобности и на ногах тебе их переломать». Встаю на ноги, своим задом отпихиваю кресло до самого подоконника. Хорошо, что окно закрыто, в том числе и жалюзи. А вот такой вид мне лично больше нравится. Во как распласталась на столешнице моего стола. Жаль, все карты в результате нашей небольшой драчки по всему кабинету разлетелись. Вон как весь пол украсили. Ну ничего, соберем. Но вначале надо решить, что с этой гадиной делать. Уперлась лбом в плексиглаз стекла, что на столе я установил. Удобная, кстати, штучка. Грудью, ну, что у нее там есть, уперлась в стол. Правая рука вытянута вперед и тоже елозит по столешнице. Сама шипит от боли, как бы и вовсе не плачет. Но меня ее слезы как-то не очень-то и волнуют. Нашла дура, на кого руку распускать. Да еще сама. Позвала бы парней, своих знакомых спортсменов. Но нет же, самая крутая, как яйца всмятку. А теперь получи, фашист, гранату. Ну ничего, сейчас мы ее учить жизни начнем. Оглядываю свою пленную. Экспозиция мне это все больше и больше начинает нравиться. Даже дружок мой в штанах так намекающе шевельнулся. Ого! Ну, как вариант. Сама пришла, сама изнасиловала мальчика. Все довольны. Эх, мечты, мечты. Не хочется Наталью подставлять. Маменька не простит такой подставы. Слишком много связанного со мной в этом интернате происходит. Почти каждый день. Хотя случившееся с ребятами на меня вообще-то сложно записать. Хотя и можно. Я же разрешил гулянку, как ни крути. А начальство, давшее разрешение, по определению всегда виновато. Но вернемся к экспозиции. Зад оттопырен. Все-таки ноги сегодня у нее подлиннее, чем обычно. Ровно на высоту так понравившихся мне каблуков. Юбка скрывает ноги, хотя одна часть юбки-распашонки немного задралась в процессе борьбы и драки. Пыхтит, скулит, но пока не кричит и проклятье не кидает. Больно? Знаю, что больно, но сейчас, поверь, еще больней будет. Надо наказать так, чтобы на всю жизнь это унижение запомнила и даже боялась впредь не то, что что-нибудь против вякать, а вообще смотреть. Можно было бы унизить по полной, так, чтобы ей и вспоминать было стыдно и страшно в этот день. Вы думаете, меня удержат какие-то душевные сомнения? Вот уж нет. Бабы такие же. Совсем не бесправные существа и должны по полной отвечать за свои действия. Сейчас, по сути, только звякнуть Наталье и ментов вызвать. Пипец карьере физручки, ну и следом заяву в ментовку написать. На фоне нападения на детей ей точно срок корячится. Вполне не слабый, если еще Карловича подключить. Он адвокат от Бога, мало ей не покажется. Но опять же это подстава для Натальи, а мамочке за последние дни и так досталось неслабо. Немного поджимаю палец писюхе. Вскрик и скулёж. «Сука!» – буквально кричит она. «Сама ты, сука!» – наклоняюсь я к ее голове. И зло кричу шепотом прямо в ее левое ухо. И так можно. Главное, ярости в голос добавить и побольше. Уж чего-чего, а пытать меня хорошо за время службы научили. Экспресс-допрос называется. Правда, сейчас у нас совершенно другие задачи нарисовались. Мне не узнать надо, что знает пленный. А как раз хорошенько эту пленную напугать, до дрожи в коленках. Моли Бога, что не хочу доставлять неприятностей Наталье Андреевне. Ты, дура, не подумала об одном. В моем кабинете камеры имеются. Знаешь ли, иногда это неплохая попытка защиты от подобного поведения посетителей. И надо же, могут понадобиться записи. Скажи, идиотка, что с тобой сделают менты, если я прямо сейчас вызову полицию в свете всего того, что произошло за последние дни в интернате? Как думаешь, что с тобой будет после хотя бы 3 месяцев в СИЗО? Понятно, никаких камер у меня тут нет, но она-то об этом не знает. Ты смотри, дергаться перестала. Явно мозги наконец-то включились, а не эмоции управляют этой милой головкой. Прикольно, наверное, она сейчас себя ощущает в столь недвусмысленной позе, согнувшись на моем столе. «Отпусти, гад!» — тихо шипит она. «С какого перепуга?» — смеюсь я. И вновь она неожиданно, как ей казалось, попыталась своими каблуками мне по голеностопу заехать. «А вот это ты зря, девочка! Я тебе почти и не делал-то больно. Уже просто фиксировал твое положение на столе. Но учить-то надо. Есть одна интересная точечка за ухом у человека. Очень, надо сказать, болючая штучка. Главное, надо знать, как и сколь сильно на нее давить. А ощущения непередаваемые». «А-а-а!» – заверещала гадина, пытаясь извиваться на столе. Но фиксированная рука свободы ей, увы, такой не давала. «Отпусти! Не надо! Не надо!» Уже со слезами в голосе почти молит она. «Я же тебя предупреждал, чтобы не легалась, дура! Еще раз только взбрыкни! У тебя на теле знаешь, сколько таких подобных точек есть? И это не самое болючее, ты уж мне поверь!» Всхлипывает. «Да ты садист!» — кидает она мне вполне обоснованные обвинения. «Кто б говорил?» — парирую я ее претензии. «Кто только недавно кулаками, ногами и каблуками ребенка бил? Не вы ли, дорогуша?» Скрипит зубами. Сказать-то и нечего. «Так что я тебя предупредил. Еще раз попытаешься меня лягнуть или ударить, и привет. Узнаешь, как чувствовали себя ведьмы на суде у инквизиции. Поверь, я не шучу». Молчит, всхлипывает. «Не слышу», — угрожающе говорю я. И так немного пальчик в сторону. «Все, все, не надо!» – взмолилась она. «Так-то лучше», – говорю я, а сам думаю. «И что мне теперь с ней делать?» «Отпустить так, взяв с нее слово, что больше ко мне не будет придираться и тем более лезть драться?» «Да только отпущу, этой дуре хватит ума опять с кулаками полезть. Она пока еще полна сил». «О, сил! А чего бы мне ее, это, сексуально не наказать? Это и унижение, и разрядка. Эх, жаль, трахать мне ее по определению нельзя. Очень жаль, хотя и очень хочется. И на минет ее не разведешь. Откусит дружка ко всем чертям. А вот просто попробовать эту дуру довести до бессознательного состояния. Чем? Да оргазмами. Чем еще-то? Ей унижение и кайф. Мне разрядка вполне возможная. Пускай и в штаны. Главное, зарядка сил. Вопрос в том, а как к этому богиня любви отнесется? Эх, не проверишь, не узнаешь. Да если честно, ее оттопыренный зад ни на какие другие мысли не наводит. И ведь, возможно, получится использовать эту всю ситуацию во благо. Ленке-пенке попробовать красоту вернуть. А для этого силы нужны. Ради этого я эту дуру и трахнуть могу. Потом пускай сама доказывает, что не сама она меня на секс раскрутила. Как вариант. И пофиг на последствия. Как там амеры говорят, цель оправдывает средства. Сама подставилась. А теперь о наказании. Говорю я, а сам свободной рукой, легонько так, ей на поясницу ладонь кладу. Смотрю, вы со своей любовью ко мне совсем себя извели. И не стыдно к несовершеннолетнему приставать. Правая ладонь пошла в путешествие, вначале по ягодицам, а потом по сжатым ногам, прижимая ткань юбки к стройным бедрам девушки. Дернулась. «Убери руки, гад!» «Ай!» — кричит она. «Ты что делаешь? Какая к чертям любовь, сволочь! Я тебя ненавижу, ублюдок!» Я же опять наклоняюсь к ее уху. При этом теперь почти налегаю всем телом ей на половину спины, прижимаясь к левой ее ягодице стояком дружка, пока еще спрятанного в моих штанах. Ну зачем же так кричать любовные слова восхищения на своего избранника? Эта ситуация начала меня забавлять. И тут в голове, видно, ассоциации сложились в единую картинку. Появилось стойкое подозрение насчет этой девахи. Что-то, мне кажется, она не чурается сексу с элементами садизма со стороны партнера. Явно мазохистка галимая. Что-то уж больно дышать возбужденно начала. И ведь предупредил ее, что больно будет, если дергаться начнет. Ее рука до сих пор в зажиме моей ладони. Во как извивается! И ведь рука у нее зафиксирована. Больно же! Ого! Сталкивался я в прошлом, в своей взрослой жизни с такими дамочками. Отшлепать ее по голой заднице – это для них верх блаженства. Что-то связано с детской психической травмой. Отец, например, был слишком строгим и наказывал маленькую девочку ремешком по попе. Часто и сильно. Вот только добивался он обратного. После наказания всегда приходило облегчение и родительская любовь, потому что сам родитель сильно страдал от таких наказаний, ну и ласкал всегда свое зареванное чадо. «Бля! Отцы! Вы там как? С умом дружите? Мазохисток клепать для нормальных мужиков?» Но если я в своих суждениях и предположениях прав, то до секса можно как такового и не доводить. Юбку задрать, трусы, если они там вообще есть, спустить и а-та-та по попе. Жестко, сильно, больно и строго, не забывая про элементы эротики. Задницу там гладить. Ну и до клитора добраться, как апофеоз плана. Вот уверен, что ей и моих шлепков хватит. Кончит, как пить дать. Во какая у нее реакция на мой стояк. И явно размер прочухала. Что уж, не жалуемся, если и вовсе не наоборот. Да она реально испугалась, что ее сейчас дуру тут пацан, которого она бить бросилась, просто тупо трахнет. От этой мысли явно в прострацию впала и не знает, как поступить. Уговаривать и стыдно ей, и страшно. Наверное, непривычная ситуация и столь пикантная ее пугает последствиями. Сама пришла, сама закрылась, бить бросилась. Тут надо еще решить, за что сидеть. За избиение ребенка, который толще и тяжелее ее, но ребенка, или за его же растление. Явно каша в голове у бабенки. Да еще и вторая моя рука просто начинает заголять ей ноги. «Но мы продолжим», — говорю я, а сам ртом ей мочку уха засасываю, при этом немного куснув. «Ах!» — стонет она, сама того не желая. И тут же: «Ты что же делаешь, Андрей? Это же подсудно!» Пытается она меня вразумить. Я отстраняюсь телом, продолжая фиксировать руку столь боевой даме. Второй рукой закидываю на поясницу полы красивой пятнистой цветной юбки, заголяя сжатые бедра и стройные ножки в туфлях на высоком каблуке. Вот же! Так оделась, словно в натуре на что-то надеялась. У девчонки по телу дрожь пошла. «Андрей, не надо, тебя же посадят!» Пытается достучаться она до меня. Я только хохотнул. «Вместе сядем, но я в том случае, если вы, Анастасия Ивановна, докажете, что не сами меня, бедненького, изнасиловали. Поверьте, вам это будет сделать, ой, как нелегко, учитывая, сколько вы мне на теле синяков наделали. Вначале избили, и ведь запись этого факта имеется, а потом такая-сякая взяли и грубо, в особо извращенной форме, мне то самое. Как вам такая перспектива наших с вами баданий в суде, когда весь город, а то и край со страной, будут следить за таким очень увлекательным судебным процессом? Вы меня ведь били? Били. А разве не знаете, что детей бить нельзя? Я реально просто пургу несу. При этом вторая рука в процессе беседы пытается опустить с задницы физручки трусы. Жаль, что эта мадам стринги сегодня не надела к такому женственному прикиду. Мучайся теперь, а там полоску в сторону, вот и полный доступ. Это же что-то типа бразильянок нацепила, да еще кружевное. И едва ли не на размер меньше, чем у нее задница. Но полос на теле нет. Значит, белье качественное, как и кружево. Явно настоящая Италия или Франция в изготовителях белья. И причитать начала через всхлипы. Явно уже в мыслях настроилась к траху с учеником. Лучше уж дать, чем сидеть. Я тоже, в принципе, так считаю. Но вот причитания все нарастают, прямо пропорционально моим усилиям оголить ее зад. Одной рукой срывать так плотно сидящие на жопе трусы как-то непривычно. Мое тело этим впервые занимается, просто неудобно. Обычно по пьяни я такие препятствия просто разрывал. Но, увы, двумя руками. А тут отпускать из фиксации это тело никак нельзя. Хрен знает, на что она может решиться. «Андрей, Андрюша, ну, пожалуйста, не надо!» — всхлипывает физручка. «Я была не права. Я так зла на тебя была. Ты такие слова мне при Марине говорил. А мы с ней ведь бываем близки. Я очень рассердилась на тебя. За синяки надо же наказывать. Чем платить будете, Анастасия Ивановна? Я ее упорно называю по имени-отчеству, чтобы ощутила на себе диссонанс происходящего с ней. «Я заплачу! Потом! Обязательно!» — всхлипывает она. «Вот только чувствую, что голосок-то дрожит у нее. Вот только вопрос от чего? От страха или от возбуждения?» Вот сейчас мы это и проверим. Надоело мне бороться с этими упрямыми трусами. Оставляем их пока что на месте. Доступ к голым, едва прикрытым ягодицам полный. И что мне мешает проверить мои умозаключения насчет этой любительницы бить мужиков? А с трусами мы и потом разберемся. Если приспичит, сильно приспичит, и их победим. А пока... Нет уж, Анастасия Ивановна, за все надо платить, здесь и сейчас. Со всего своего размаха ладошкой наношу сильный жесткий удар по ее оголенной попе, аккурат по правой половинке. Шлеп! На весь кабинет звонкий звук быстрого соприкосновения попы училки и моей руки. Ай! Ах! А! Вот только вначале это был крик, но такой прикрытый, что ли, грудной. А вот потом звук страстного наслаждения. Точняк, угадал. А вот теперь уже останавливаться нельзя. Рубикон пройден. Только вперед. 29 апреля 2020 года. Город Артем.